nasimi kalmak, nasimi ветрах, я упала в реку неба синева, появилась ты, поселилась ты, стала новой сказкой древняя Москва. Необъятная, хлебосольная, неоглядная, нарядная, привольная, взглядом чистая, сердцем нежная, ты согреть умеешь и зимою снежною, где бы ни был я, несравнимая, о тебе пою, любовь моя Москва. Ветры зимние ткут и зинья, я тебя зимою чудо кружева. А придет весна, из листвы она изумрудный шьет наряд тебе, Москва. Необъятная, хлебосольная, неоглядная, нарядная, привольная, взглядом чистая, сердцем нежная, ты согреть умеешь и зимою снежною, где бы ни был я, несравнимая, о тебе пою, любовь моя Москва. На семи холмах, на семи ветрах, на земле моей ты каждому близка. И в народе мы сердцем Родины называем неспроста тебя, Москва. Необъятная, хлебосольная, неоглядная, нарядная, привольная, взглядом чистая, сердцем нежная, ты согреть умеешь и зимой снежною, где бы ни был я, несравнимая, о тебе пою, любовь моя Москва. О тебе пою, любовь моя Москва.